А когда аспирант, завистливо сглотнув слюну, спросил, в чем именно заключались критерии отбора девушек на операцию, Митрич ответил, в знании цитат из «Капитала» Карла Маркса и в изяществе нижнего белья. Анекдот от Митирича. Плывет крокодил по реке, глядь, сидит мартышка, рыбу ловит, ну думает, сейчас я ее приколю, подплыву и спрошу, как, мол, рыба ловится, ответит, что хорошо, скажу, конечно, хорошо ловится с таким хлебальником, ответит, что плохо, скажу, конечно, плохо, разве с таким хлебальником поймаешь чего-нибудь, ну подплывает, здорово мартышка, здорово крокодил, как рыба ловится, плавают тут с таким хлебальником, разве поймаешь чего-нибудь? Глава 27. Похищение из Сираля, не опера. Большое начальство окружает себя охраной не потому, что боится снайперов, ибо от снайпера бегать бесполезно, разве что умрешь усталым. Вельможи боятся похищения, и посему похищение вражеского генерала или там министра, это всегда вельми сложная операция, но увы, когда объединяются три сакральных слова, приказ, надо и присяга, то приходится напрягать и мозги, и мышцы, ибо выход из такой ситуации только в одну сторону, вперед. Этого министра, одной жаркой страны, которая совсем недавно была легитимной половиной другой, сейчас соседней, страны, надо было мягко изъять с просторов его новой родины и доставить в бывшую метрополию, в качестве свидетеля на громком политическом процессе. Местные товарищи не обладали нужной сноровкой, и посему дело поручили группе Митрича. Объект охраняли, как Форт Нокс, в туалет вне дома, его провожало, как минимум три охранника, на пресс-конференциях, рядом с его столом стоял пулемет на треноге и, естественно, с расчетом наготове. По периметру его особняка стояли пулеметные вышки, а у передних и задних ворот дежурили броневики, хоть и старенькие панары, но для охраны более, чем эффективные. Вдобавок, министр, будучи весьма небедным человеком, доплачивал официальной охране от себя, и плюс имел личную трибу бодигардов. Он занимался финансами и жестко сидел на потоках иностранной помощи, так что недругов у него хватало. И, кстати, суд, куда его надо было выцепить, шел над его прошлыми недругами. Короче, было сложное дело. Но, как говаривал Митрич, даже у танка Меркова есть сзади маленькая дырочка, которую никто не охраняет. На вопрос аспиранта, а что это за танк и зачем там дырочка, Митрич важно ответил, что штатским типа не понять, но обещал потом рассказать, а дырочка в охранном периметре таки нашлась. Объект в юности был актером, и какое-то время, во время учебы в Европе, тайком от родителей, даже служил в театре, и любовь к этому искусству осталась с ним навсегда. А тут в столице еще одного соседнего государства, гастролировал театр из мест, где учился, и рассекал по сцене объект, и план операции похищения из Сираля нарисовался сам собой. Директору труппы сбросили информацию, а министре-коллеге, который специально приехал посмотреть на гастроли их театра, подкинув идею о приглашении министра-актера принять участие в одном из спектаклей. Директор загорелся этой идеей и, посетив знатного гостя в директорской ложе, выдал данное предложение, которое благосклонно было принято. Митрич был хорошим психологом и четко просчитал слабое место объекта. В репертуаре театра был спектакль «Аида», он шел под одноименную музыку Верди, но был драматическим произведением, а не оперой. Объекту предложили роль главного жреца эфиопского царя, того, который Аманасра, папаша Аиды. Роль была небольшая, но сильно костюмированная, и министр радостно за нее схватился. Начальник его охраны настоял на том, чтобы двух младших жрецов на сцене изображали реальные бодигарды. По поводу именно этой роли и именно в этом спектакле директору намекнули некие господа, представившиеся сотрудниками Грозного министерства безопасности, естественно, люди Митрича, мол, в толпе легче охранять. Надо сказать, что режиссер, он же либретист, желая переплюнуть Голливуд, массовку в данной постановке, затеял буквально гигантскую, причем полуголые танцовщицы присутствовали в достаточном количестве, их и использовали в качестве отвлекающего маневра. Пока специально обученные и внедренные в массовку под видом сотрудниц безопасности девицы изображали, что грязно домогаются бодигардов, спецгруппа, также внедренная в массовку под видом местных эльгвазилов, в процессе сюжетной замены на планшете в виде бурной пертурбации массовки, подменили министра на Митрича, загримированного под объекты до поры, до времени пребывающего в закрытом паланкине, входящем в процессию мамаши фараона, проходящей через площадь. Митрич был по фигуре схож с министром, грим и маска жреца помогли скрыть подмену, а в антракте министр проследовал в свою персональную грим-уборную с одной из танцовщиц, и естественно отверг присутствие внутри каких-либо свидетелей, ну а исчезать из запертой комнаты – это дело техники, особенно, если это подготовленный экспромт, а через год эти страны снова объединились, и актер-министр снова стал министром. Когда Митрич закончил, аспирант сказал: «Ну вы бы так и Рейгана могли взять», на что Митрич строго ответил: «Приказа не было, а втык он и по той операции получил, за слишком явное совпадение названия операции и ее цели», на что Митрич отбоярился, сказав, что это как раз и есть лучшая маскировка. Глава 28. Призрак паровоза. В детстве я прочитал книгу про то, как дети пролетариев из железнодорожного поселка решили из паровозов, стоящих на паровозном кладбище, собрать один действующий. Помнится, во время выбора главного паровоза для ремонта и реконструкции, многим понравился паровоз, на котором работала песочница. Это такая хрень, которая подсыпает на рельсы песок, если паровоз буксует. И с той поры у меня отложилась детская мечта о своем паровозе, а так как мысли иногда, как известно, материализуются, то мечта свершилась и даже состоялась. В одной известной, но не поименованной стране, жил некий старый лорд, у которого в спальне хранилась некая папка с документами, очень важными для дела победы мировой революции, и эту папку надо было изъять тихо и без насилия, причем при изъятии подменить ее точной копией. Была очень удачно завербована через медовую ловушку одна из горничных, но из-за этого выполнение задания не очень продвинулось, так как спальня и кабинет лорда были объединены, и лорд, выходя, тщательно запирал двери туда и ключ всегда носил с собой на шее на цепочке, и любого входящего в его апартаменты сопровождал мажордом или охранник, пристально следившим за гостем, а гостями были либо горничные, либо слуги. Тогда родилась идея выманить объект из его дома, но так как лорд никуда не ходил и не наносил визитов, проблема только усложнялась. И тут Митрича, во время просмотра досье лорда, осенило. Лорд был большим любителем аномальных мистических явлений и последний раз уезжал из дома на конференцию аномальщиков, но следующая конференция была через полгода, а столько ждать было невозможно, и посему Митрич придумал замануху. В паб «Синий пеликан» ходили слуги из окрестных приличных домов. Это был их традиционный клуб, и дворецкий лорда Галлиманса бывал там стабильно каждую субботу. И вот, придя туда в очередной раз и получив свою личную кружку с бровнали, Берримор расслабленно откинулся в дубовом кресле, как вдруг услышал за соседним столом слово «призрак». История, которую рассказывал старина Смит, швейцар виконта Беллистейна, поражала воображение. На заброшенной ветке лондонского метро появился призрак черного паровоза. Была легенда, что, когда было построено лондонское метро, во время испытательного прогона в тоннеле исчез один из паровозов, и теперь он иногда появляется в заброшенных тоннелях. И знакомый Смита, путевой рабочий, лично наблюдал этот паровоз и сегодня ведет Смита с собой туда. Мажордом, также, как и его хозяин, был помешан на подобных историях и естественно напросился на эту экскурсию. Ровно в полночь раздался стук колес, и мимо дворецкого и его спутников проехал старинный паровоз, мерцая призрачными огнями. Из трубы валил дым, из-под колес струился пар, но не было ни гари, ни какого-либо паровозного шума. Когда лорд узнал об этом феномене, он естественно не смог его пропустить, и в ближайшую ночь с верным мажордомом отправился лицезреть мистическую тайну андеграунда. Ну а пока его, мажордома и охранников не было, горничная, угостившая другую прислугу наливкой, присланной ей матушкой из деревни, запустила в дом своего френдбоя, который незаметно покинул заснувшую, не без его помощи, девушку, открыл отмычкой раритетный замок отмычкой и совершил подмену папки, после чего, к немалому расстройству горничной, пропал из ее жизни навсегда. А лорд, самолично увидев паровоз-призрак, сделал через полгода доклад на паранормальной конференции. Паровоз обошелся Митричу в 2000 фунтов, включая плату за молчание, и 300 фунтов старине Смиту за участие в мистификации. Он объяснил дорожникам, что дело идет о пари и розыгрыше. Макет смонтировали на путевой электродрезине, а потом уничтожили. А слухи о черном паровозе потом все равно бродили. «А что было в папке?» – спросил аспирант. На что Митрич, отхлебнув из бокала коньячку, ответил: «Поэтому я до сих пор и жив, раз не задаю таких вопросов». Бровнали, коричневый, бурый, английский L2854, глава 29, кофе с молоком из меню борделя. Однажды, после третьей партии алкогольных шашек, Аспирант, набравшись смелости, спросил Митрича, а бывал ли он в своих анабазисах, в настоящем публичном доме. Зав кафедрой заржал и спросил, а какие это, мол, не настоящие публичные дома бывают, игрушечные что ли? На что Митрич, мечтательно зажмурившись, ответил, что он не только был в публичном доме, но и даже там работал. И на изумленный вопрос аспиранта, кем, под общий хохот ответил, уж не проституткой, а дело было так: в одном далеком жарком порту ожидался визит новейшего корабля потенциального противника, информацией о котором вельми интересовалась контора Митрича. Митрич как раз находился при местной резидентуре для проведения некой операции, которую блестяще провел, и теперь ему поручили любыми путями получить максимум информации по этому ракетному фрегату, и Митрич принял приказ к исполнению, уточнив, входит ли в термин «любыми путями» открытое финансирование, и получив подтверждение, Митрич приступил к действиям. В порт прибыл мирный панамский траулер и встал на ремонт машины, а параллельно в городе появилась новая банда, быстро занявшая свою нишу. Сначала черные бейсболки взяли под контроль самый лучший портовый бордель «Кофейная роза», известный наличием путан с кожей цвета кофе с молоком, причем став его и охраной, и инвестором. Прошлое, крыша была рыпнулась, но в одну из ночей просто исчезла. На мирном траулере, помимо хитрой электроники, был отряд боевых пловцов в штатском. Местная полиция не вмешивалась, так как мадам по указке новых компаньонов на 10% увеличила полицейскую долю, а инвесторы провели ремонт помещений, направленный на благоустройство, и во всех номерах появились шикарные светильники, а в борделе появился новый начальник охраны. В светильниках были микрофоны, а новым главным секьюрити был Митрич. Дальше все было штатно. Проинструктированные и промотивированные путанки вставляли в свои разговоры с моряками вопросы типа: почему у вас, мол, такие маленькие пушечки, или а что будет, если на вас нападет самолет, и т.д. Учитывая, что в мотивацию, помимо денег, входил некий перформанс, разработанный Митричем, одна из девушек, родом из соседней страны, подкопила денег на приданное и собиралась домой, и ей предложили на дорожку подработать. В один сумрачный вечер весь персонал привезли в заброшенный склад, где продемонстрировали народу сильно побитую товарку. Начальник охраны объявил, что данная девица решила заложить их всех по поводу работы с приезжими моряками, и посему она приговаривается к смерти, и всадил на нее 3 пули из пистолета, и сказал, что все длинные языки будут караться соответственно. Девица, полежав, изображая труп, пока все не ушли, после чего встала, стерла грим и счастливая обыла домой, став богаче на 1000 песо, а весь персонал отныне ходил по струнке. Операция прошла на ура. Морячки, расслабленные алкоголем и женским обществом низкой социальной ответственности, распустили языки, как дамы в парикмахерской. Защищая честь своего корабля, они выложили все ТТД и прочие ТТХ, а один молоденький энсин из группы РЭП полчаса диктовал спящей путане информацию по самому секретному своему оборудованию. У Митрича было еще одно задание – дискредитировать одного местного политика, и он совместил оба задания: магнитофоны, пишущие сигнал с микрофонов в борделе, расположили в подвале дома, который объект купил для тайных встреч с любовницами. Вот перед отъездом магнитофоны демонтировали, а динамики оставили, а в подвал притащили несколько мешков с мукой, в которые подсыпали сверху по доброй жмени кокаина. Порошок был из неучтенных трофеев, доставшимся боевым пловцам от глупых пиратов, попытавшихся пощипать рыбачка и оказавшихся после этого на дне вместе со своей посудиной. В местную полицию поступил сигнал о том, что в таком-то доме хранится огромная партия кокаина, и там заодно стряпают компромат на солидных жителей города. Начальник полиции лично провел операцию, и в процессе он и застал политика, так сказать, ту флагранте с 2 несовершеннолетними мальчиками. Скандал расширился, когда выяснилось, что кокаин смешан с мукой, то есть политикан получил репутацию извращенца, который бодяжит кокаин, а подвал начальник полиции оставил за собой, тусуясь там с друзьями и под текилу, слушая трансляцию из номеров. Митрич получил медаль и выговор, к подобным дуплетам он, кстати, давно уже привык. Глава 30. Аделита. В июне институтская администрация и учебная часть стали готовиться к отпускам, и по традиции водочно-шашечный клуб в последний рабочий день проводил свое крайнее в этом учебном году заседание. Аспирант пришел чуть раньше других и заметил, как от дверей кочегарки быстрым шагом отходил явный латиноамериканец, который направился к главным воротам. Аспирант зашел в кочегарку и увидел Митрича, застывшего в своем любимом кресле, главный истопник мировоцреволюции, как его уважительно называли великовозрастные студенты, уставился в фотографию, которую он держал в руке. Рядом на столе лежал конверт официального вида. На цветной фотографии из какого-то явно зарубежного журнала, аспирант увидел улыбающуюся красивую даму. Подняв взгляд на аспиранта, Митрич приглашающе махнул рукой и достал из тумбы стола бутылку текилы Сосан Матиас Рейсол, напитка, о котором в институте ходили легенды, пригубить который мало кому пришлось. Митрич достал два тяжелых широких стакана с толстым дном, плеснул туда текилы, присыпал солью краешки стаканов и, аккуратно насадив на них лимонные дольки, протянул один из стаканов аспиранту. «Не чокаясь», — сказал Митрич, — «помянем Аделиту. Теперь она на самом деле умерла. Их отряд должен был идти на соединение с командантом Че, но приказа все не было и не было. Они были не совсем простыми партизанами, и посему приказы выполнялись четко, как говорил представитель центра: вы партизаны, конечно, но партизанщина тут недопустима». Но революция в Боливии явно не задалась, а потом пришло горькое известие, что Че погиб. Ходили легенды, что после смерти Карии глаза легендарного революционера стали голубыми. А отряд продолжал сражаться, и любимицей отряда была Аделита, врач и снайпер отряда. Так бывает порой у партизан. Ее любимой песней был мексиканская песня про Аделиту, та самая известная советским кинозрителям как «Легко на сердце» от песни «Веселый». Начальником штаба в отряде был Митрич, и случилась у них с Аделитой большая любовь. И вот однажды Аделита отправилась в соседний отряд, его командир был ранен и ему требовалась операция, и тот отрядный доктор в одиночку с этим справиться не мог. И больше Аделиту Митрич никогда не видел. В том отряде был предатель, и когда отряд пришел в дружественное селение, где в медпункте должны были сделать операцию раненому командиру, в воздухе появились вертолеты леопардоголовых, отряд был уничтожен, раненых пленных, среди которых было три девушки, включая Аделиту, страшно пытали, а потом заперли в сарае и сожгли живьем. Командиром разведвзвода был брат Аделиты Мигель, и этот взвод, во главе с Мигелем и Митричем, без приказа ушел в рейд. Месяц они выслеживали карателей, и в двух операциях, в которых потеряли половину людей, взорвали штаб батальона, а казарму ночью подожгли из огнеметов и не дали никому из нее спастись. Митричу объявили выговор, сняли одну звездочку и убрали с оперативной работы. А сегодня он прочитал некролог на сеньору Анжелику да Сильву, совладелицу кораблестроительной компании, строящей военные корабли. Это была Аделита, постаревшая на фотографии, но такая же красивая. Она была как две капли воды, похожа на пропавшую внучку миллиардера, имевшего большой вес в ВПК. После того, как ее родители погибли в автокатастрофе, девочку сорвало с катушек, и она в конце концов сбежала из дома и закончила свою жизнь от передоза в дешевом притоне в фавелах. Контора, получив эту информацию, подсуетилась и произвела внедрение пропавшей внучки в объятия любящего дедушки. Аделита была дисциплинированной революционеркой и выполнила задание по всем канонам, включая секретность. Тайная война не менее жестока, чем гражданская, и в данном случае, и партизаны, и каратели оказались окалены, осыпающейся с раскаленного меча революции, погруженного в кровавую купель. И вот сейчас Митрич похоронил свою любимую в своей душе, второй раз. Грустной была сегодняшняя тусовка, Митрич пил и отмалчивался, а потом просто заснул в своем любимом кресле, так что народ тихо разошился, прикрыв дверь. Карательный батальон «Леопарды» носил шевроны с изображением головы леопарда, отсюда и прозвище. Глава 31. Новый год, среди картинной брони. А это таинство картин. Тут кисть застыла на века, тут замер времени поток, а за окном идет война. Неизвестный поэт времен Испанской войны. Среди новогодних гостей Митрича в кочегарке присутствовал его старый боевой товарищ, здоровенный бородатый мужик, с обаятельной улыбкой, но с холодными глазами профессионала. Он притаранил на посиделке подарочную двухлитровую бутылку настоящего цани, 12 ярсолт. Митрич называл гостя бароном, и он, ткнув пальцем в копию взятия Бреда Веласкеса, висевшую на стене кочегарки, тоже рассказал нам новогоднюю историю. Было раннее утро 31 декабря 197 года. Город еще кое-где дымился, и постреливали еще на улицах, но власть уже переменилась. Партизанская бригада выбила отряды коллаборационистов, пытавшихся учредить тут свое правительство в пику нашим союзникам, обосновавшимся в столице. Накануне штурма мы доставили нашим друзьям полдюжины брудмов, что и послужило решающим фактором в быстрой победе над прислужниками колониализма. Мы уже хотели озаботиться местом более-менее комфортабельного ночлега, как к нам вдруг заявился заместитель комиссара по культуре нового правительства Камарада Жази. Он радостно сообщил, что нашел для нас прекрасную виллу, где мы сможем отдохнуть, и от имени народного правительства награждает нас партией деликатесов, отбитых у противника, и добавил, лучась благостной улыбкой, вы сами можете выбрать себе то, что вам по вкусу, и показал рукой на стоящие неподалеку два рефрижератора. При слове «сами выбрать» Тарасюк сделал стойку, умиленно ожидающе посмотрел на командира и, дождавшись отмашки, хищно ринулся к обреченным на разор и потрошение рефрижератором. Так как халявы не бывает, было ясно, что от нас хотят какой-то услуги. Так оно и оказалось. На старинной пригородной вилле, где жил некий чудаковатый отставной столичный чиновник, куда-то пропавший во время штурма, была частная коллекция чуть ли не эпохи Возрождения. Это были картины Григория Лапеша, Жоржа Афонсу, Кристобаля де Фигериду, Франциску Энрикеши и еще кого-то. Даже Эрканя, как знаток той эпохи, слышал только одну из тех фамилий. Короче, за этой коллекцией, имеющей огромную культурную ценность, приедут завтра, или самое позднее, послезавтра, аж из самой столицы, а нас, как наиболее надежных по части культуры Камарадос, попросили пожить на этой вилле и присмотреть за достоянием республики. Причем, охранять виллу будет снаружи рота команданте Пипешиша. Не успели мы удивиться странной фамилии, как перед нами нарисовался добрый молодец в камуфляже из ППШ на груди. Это несколько разрядило атмосферу, и уже через полчаса мы выдвинулись к месту новой дислокации. Домик стоял над обрывом глубокой лощины и был несколько нестандартной архитектуры, то есть, он был двухэтажным, но на первом этаже из окон была только массивная дверь, окованная железом, окна второго этажа были закрыты такими же массивными ставнями. Дом был обнесен невысокой стеной в форме буквы «П», почему-то проломленной в нескольких местах со стороны ворот, и буквально кишел автоматчиками, и что характерно, с ППШ. В принципе, кишевших автоматчиков было не больше 30, но кишели они как полная сотня. Командант доложил, что его людям запрещено заходить в здание, вручил нам ключи, размерами похожие на городские, и отправился строить своих автоматчиков, а мы приступили к обследованию охраняемого объекта. Первый этаж был занят всевозможными службами и огромной кухней с полным набором посуды и прочих аксессуаров. Были даже дрова и уголь для кухонных печей, а в подвале был генератор. На втором этаже были спальни, гостиная, столовая, туда вел старинный кухонный лифт, и большой зал с картинами. Картины были исключительно на религиозные темы, по стилю напоминавшие грубоватые копии Веласкеса, так что, мы по-быстрому про них забыли и приступили к подготовке новогоднего стола, а на кухню заносили и заносили продукты, отобранные Тарасюком. Небольшую звякающую коробку барон демонстративно не заметил, но большую конфисковал и, улучив момент, спрятал ее в выставочном зале, подумав, что туда уже точно никто не пойдет своей волей. Ввиду того, что елок в данной местности не водилось, Аким выстриг елку из можжевельника, и получилось вполне пристойно. Вместо звезды приделали какой-то местный экзотический цветок, ну, а гильзы и патроны разных калибров вполне подошли, как елочные игрушки. Часть народа предавалась радостям кулинарии и сортировки, а таракан с Акимом, птицей, Борькой и Тарасюком пошли прошвырнуться по окрестностям. Барон приказал поставить на подступах к стене какую-нибудь шумовую сигнализацию, а у Тарасюка как раз остались от прошлых гешефтов пары ящиков каких-то странных китайских взрывпакетов, вот из них наши Кулибина и Бертольды Шварца и решили сделать псевдорастяжки. Ну, а потом пришло время новогоднего застолья. Мы, естественно, пригласили к себе команданте Пипешиша, он учился в Союзе, следовательно, водкой и матом владел в совершенстве, и в застолье вписался. Стол был богатейший, и на нем было все, от мяса и консервированных омаров до ананасов и французского шампанского, коньяк также присутствовал. Когда булькающее содержимое в маленькой коробке кончилось, народ потребовал продолжения банкета, и командир дал информацию о нахождении нашего винного подвала. Электричество работало только на первом этаже, на лестнице и в столовой, где мы расположились, так что Аким пошел в зал с картинами, взяв с собой фонарик, но достаточно быстро вернулся и сказал, что ничего не нашел, причем лицо у него было странно задумчивое. Я, заподозрив нештатное умыкание спиртных запасов, решил проверить. Поднялся наверх и зашел в зал. Зал был полностью погружен в темноту, и я, включив фонарь на максимальный режим, пошел в сторону места, где оставил коробку с бутылками. И тут я почувствовал на себе чей-то взгляд, а вернее, взгляды. Боковым зрением я увидел, что слева на меня смотрят какие-то лица, но находятся они почему-то выше уровня человеческого роста. Я уже положил руку на кобуру и собирался качнуть маятник, но тут до меня дошло. Это картины, а ощущение, честно говоря, было не самое благостное и, я бы сказал, зябкое. В зависимости от угла освещения казалось, что фигуры на картинах даже шевелятся, но вне зависимости от угла освещения все глаза были направлены прямо на меня. Больше всего хотелось повернуться и ретироваться быстрым шагом, переходящим в бег, но негоже командиру показывать слабость на глазах у подчиненных. Так что, я бодро принес ожидаемый ящик в столовую и непонимающе встретил испуганно-вопросительный взгляд Акима. А тут и подошел Новый год по московскому времени, в фужерах, именно в фужерах, запенилось шампанское, прозвучали тосты и, не успели мы осушить свои емкости до конца, на улице грянуло. Не очень сильные взрывы пошли буквально пачками, и тут вдруг, метрах в 20 за забором, над зарослями и проплешинами стали расцветать разноцветные огни салюта, и в их мерцающем свете стали видны чьи-то фигуры с оружием в руках. Но, тут зафырчали ППШ, а с чердака, разрушая великолепие новогодней ночи, ударил РПД-44, ибо праздник, праздником, а караул по распорядку. Пипеша шкинулся на улицу командовать своими, а мы заняли места согласно боевому расписанию, и первое, что сделал наш штатный радист Птица, так это то, что связался с комендатурой, а взялись за нас всерьез и, судя по действиям нападающих, это были непростые ребята с плантаций, и было их чуть ли не под сотню. Тяжелого оружия у них не было, было несколько ручников, но пользовались они ими лихо, то есть очень грамотно прижали автоматчиков огнем к земле. Да и нас достаточно сильно нервировали своей точной стрельбой по окнам. Скорость БРДМ-2 по хорошему шоссе, километров 90, до города было километров 8 и шоссе было плохим. Так что, через четверть часа боя, барон приказал поджечь грузовики, стоявшие во дворе, все кроме одного, того самого, на котором Тарасюк вез трофей. При свете горящих грузовиков атакующие наемники были очень хорошо видны, особенно хорошо они были видны на фоне белых стен виллы башнером с подъехавших брудмов. 4 КПВТ стали, как в шеи, вычесывать наемников 14,5-миллиметровым гребешком. Обошлось без потерь, пара царапин не в счет, если, конечно, не считать за тяжелое ранение моральную травму нашего старшины, произошедшую с ним после озвучивания цен на спасенные нами полотна. Ведь четверть от миллиона американских карбованцев, да умножить на 57 грошей. В Советском Союзе за найденный клад давали 25% премии от общей суммы. А энное количество лет спустя, 2 января, мне позвонил приятель и пригласил вечером навестить его племянника, работающего в Третьяковке. Мы приехали к нему часов в 6, и пока то да сё, у нас с собой было... Незаметно наступил поздний вечер, и молодой искусствовед предложил нам пройтись по ночному музею, с фонарями естественно. Мда, ощущенница, я вам скажу, Врубели и Васнецовы будут круче любых европейцев эпохи Возрождения. До сих пор помню влекущие в бездну глаза демона, смотрящие из темноты, косящий взгляд грозного царя и гипнотизирующий взгляд Алеши Поповича. Протрезвели мы в момент, а я ловил себя на том, что периодически искал у себя на поясе любимый Стечкин. А вы говорите, живопись, приложение, ППШ, пистолет-пулемет Шпагина, самый массовый пистолет-пулемет Второй мировой войны, выпущено было 6000000. После войны воевал по всему миру, и в регулярной армии, и в партизанских отрядах, и до сих пор то в Африке, то в Азии слышен фырчащий звук его очередей. РПД-44, очень хороший ручной пулемет Дегтярева. Стреляет патронами от калаша, в ленте 100 патронов. Ну люблю я этот карамультук. Глава 32. Елочка зажгись. Как-то под Новый год на, так сказать, закрытом корпоративе, имевшем место быть в кочегарке, разговор зашел об оригинальных местах встреч Нового года, и истории полились, как рарат в рюмке. Аспирант рассказал, как справил Новый год в застрявшей электричке, на которой ехал к друзьям на дачу, и немногие пассажиры собрались в одном вагоне и устроили банкет, тем более, что у всех с собой было, даже у машинистов. Зав. Кафедрой рассказал про Новый год в Новосибирском аэропорту в нелетную погоду, когда какие-то шахтеры обучили всех коктейлю «Северное сияние», единственное, что там было не камильфо, так это тараканы. И как раз насчет насекомых, Митрич вспомнил один африканский Новый год. Прошлый Новый год, который он по роду службы встречали в одном глухом и жарком месте, где со снегом и елками была напряженка. В отряде был такой гениальный рукодельник, Тарасюк, он смострячил из щепок такую матросскую елку, что после покраски она была неотличима от настоящей. Местным комарадос весьма понравился данная традиция, почерпнутая из морских байк, где моряки в дальних походах мастерили елки из подручных средств. И Тарасюка, естественно, завалили заказами, причем с очень солидной оплатой. И единственное, о чем жалел наш любезный старшина, так это о том, что в данных местах не было монархии, а то бы за пару елок он легко бы выманил корону у местного монарха. Все остальное он, как сами понимаете, уже выменил, ибо был гениальным хозяйственником. А в данном месте, аккурат под Новый год, разыгралась нешуточная любовная драма. На местную штабную красотку, женит, положил глаз Аким, но заместитель команданте по тылу, был в глазах знойной мулатки не менее выгодной партией, и Аким был почти отставлен. Счастливый соперник Акима заказал Тарасюку елку, чтобы сделать сюрприз любимой, но зажравшийся старшина заломил такую цену, что местный хозяйственник отступил. И тут перед ним предстал коленопреклоненный Аким, который почувствовал свой шанс. Старшина был счастлив, что его постоянный насмешник у него в руках и снизошел до того, что сделал ему новогоднее дерево, почти что даром, за блок Marlboro и ящик патронов, натовского калибра. Но в данном шекспировском сюжете был еще один жертва пламенных страстей, капитан Тараканов. Он сам страдал по женит, но его она просто не замечала. Сказать, что таракан затаил злобу, это ничего не сказать, а за оказией далеко бегать не пришлось. Аким поручил Тарасюку нарядить елку и установить ее у него в комнате, а сам собирался привезти туда женит и устроить ей сюрприз. Тарасюк не был силен в местной мове и обратился к таракану с просьбой объяснить кому-нибудь из обслуги, как и что надо сделать, и пробил звездный час капитана Тараканова. Елка была украшена гирляндой из электрических лампочек, и по заказу Ромео Акима, гирлянда включалась вместе со светом в комнате. Окна были естественно зашторены. Аким каринно распахнул дверь, пропустил вперед женит и воскликнув «Елочка, зажгись!», щелкнул выключателем. Женит была миниатюрной девушкой, с городским воспитанием и не владела никакими приемами единоборств, но имеющего черный пояс старшего лейтенанта Акимова, она сшибла с ног за долю секунды. Еще за долю секунды она пронеслась по коридору и лестнице и выбежала на улицу. А непрекращающийся ее вопль вызвал неожиданную реакцию. В гарнизоне была объявлена тревога. Виной всему был нестандартный подход таракана к новогоднему дизайну. Елочка была украшена всевозможными местными насекомыми, далеко не самыми маленькими и лицеприятными, и что характерно, живыми. Короче, женит, разочаровавшаяся в афросоветских офицерах, вышла замуж за шведского майора из контингента Анны, торжественно отбыла в Стрекольну. А вы говорите, Шекспир. Грустно подвел итог Митрич. Коктейль «Северное сияние» бывает мужской и женский. Мужской — это водка, 40 грамм, шампанское, 100 грамм. Дамам добавляется мед, чайная ложка лед, по вкусу лимон, один ломтик. И полный вперед. Из книги «Байки из кочегарки». https://outhartadeiriader264328, глава 33, случайности, совпадения и кое-что о верблюдах. В этот день к кочегарке Митрича подкатила черная «Волга» с московскими номерами, и из ее багажника водитель выгрузил желтую коробку с красными иностранными буквами и изображением белой лошадки в черном квадрате, и все причастные к тайным вечерям поняли, что сегодня у знаменитых застольных шашек Митрича будет новое наполнение. После третьей партии началась традиционная беседа. Надо сказать, что помимо коробки с виски в Хитти Хорсе, была привезена двухлитровая банка греческих маслин, которые шли в качестве автоматической закуси, то есть в каждую стопку с вискарем клалась маслина. Тема разговора была о случайностях и совпадениях. Препод-историк рассказал, что уже раз пять встречал в переходе метро огненно-рыжую женщину с орлиным носом, причем пересекался он с ней в самое разное время. Сразу же посыпались версии, от тайной воздыхательницы до шпионской слежки империалистических спецслужб, узнавших, что у историка хранится секретная книжка «Методы империалистических и фашистских разведок» и их троцкистко-бухаринской агентуры. Историк коллекционировал подобные раритеты, и именно эту книгу ему подарил на день рождения Митрич, чем заслужил глубочайший респект. А потом эту тему продолжил и сам Митрич. Случилось ему пребывать в одной известной, но не поименованной заморской стране, с простой задачей – выйти на объект, в момент передачи он им портфеля контакту и оградить объект от опасности в процессе ухода одного с места передачи на явочную квартиру, причем оградить жестко. Митрич прибыл в этот город за несколько дней до встречи и стал зондировать и сканировать место, куда он должен будет сопроводить объект. Место встречи было пока не указано. Находясь у пешеходного перехода, он обнаружил рассеянного джентльмена, который, листая книгу, с которой вышел из книжного магазина, направился прямо на красный свет, и если бы Митрич не поймал его за локоть, то данный книгачей вполне бы мог попасть под автобус. На следующий день он в одном узком переулке наткнулся на этого же типуса именно в тот момент, когда сверху, прямо ему на голову летел цветочный горшок, упавший с подоконника, и только окрик Митрича спас его от травмы или чего похуже. А потом пришло сообщение о месте встречи, и оно не сильно обрадовало, ибо это был паб в припортовом районе с явно маргинальным оттенком. И отдельно порадовал визуальный пароль, два номера панча с Маргарет Тэтчер на обложке. Пожалуй, менее вызывающим было явиться в клуб скинхедов с журналом с портретом Мартина Лютера Кинга на обложке. Паб был не сильно многолюден, но и не пуст. Я сразу засек контакт объекта по журналам, один из которых лежал на столе, а второй был им демонстративно читаем, и надо сказать, публика на него косилась. И тут наконец появился портфель, тот самый коричневый, с медными пряжками, точь-в-точь совпадающий с ориентировкой. Но портфель этот принес тот самый тип, который на моих глазах уже дважды попадал в истории, и Митрич понял, что и третьего раза не миновать. Надо сказать, что в своих рассказах Митрич иногда позиционировал главного героя повествования как своего знакомого, но ряд оговорок четко показывал, что это все тот же Митрич. Обмен произошел штатно, то есть портфель был поставлен на свободный стул, откуда контакт его благополучно и забрал, предварительно допив свой эль, и незаметно удалился. Объект также допил свой заказанный биттер и тоже направился к выходу. Митрич заэскортировал его и стал ожидать проблем, которые естественно наступили. В темном переулке объекту заступили дорогу трое мрачных личностей. Дубинки и нож в их руках не оставляли двойных толкований их целям. Митрич действовал в соответствии с жесткой составляющей приказа, тем более, что у него был с собой такой удобный инструмент, как Валкхер РРК с глушителем. Короче, три раза прозвучал звук открываемой пробки, после чего Митрич назвал объекту абсолютно идиотский пароль и проводил его до дома, до хаты, сказав на прощание фразу, вогнавшую объект в ступор: «Я так привык спасать вам жизнь, что боюсь, в дальнейшем мне будет этого недоставать». На следующий день, согласно новой вводной, Митрич организовал эвакуацию объекта, в процессе которой объект поинтересовался, а почему, мол, Митрич, говоря пароль, явно сдерживал смех. Пароль, кстати, звучал так: «А у вас не найдется что-нибудь для сигаретки, мел?» И Митрич объяснил, что есть такой анекдот. Один джентльмен, собираясь на рыбалку, решил предохранить от сырости свои любимые сигареты марки Кимел, верблюд по-аглицки. И для этого он решил положить их в презерватив. И вот заходит он в аптеку и говорит аптекарю: «Give me please two condom, for the men or for the women, now, for the Kimel». Надо ли говорить, что этот анекдот некоторое время был самым популярным в институте? Глава 34. Сосиски и нумизматика. Митрич потянул носом и объявил в алкогольных шашках: закусочный антракт была теперь такая новация в его посиделках. Шашки были, кстати, теперь разделены тематически: Чапаев, водка, Махно, ром, буденный, коньяк. И в процессе партий Митрич готовил чего-нибудь на своем мангале, и те, кто еще находился на то время в близлежащих территориях, захлебывались от зависти слюной. В этот раз Митрич жарил микояновские сосиски в своем хитром маринаде. Ох, эти микояновские сосиски, их запах помнит все посетители старой советской ВДНХ, их продавали вложенными в вкуснейшие булочки, сейчас таких сосисок и булочек не делают. Митрич, прожевав отрезанный для пробы кусочек сосиски, сказал, что подобную вкусноту он пробовал только во франкфуртском аэропорту. Франкфуртский аэропорт – это целый город, По нему даже ходят туда-сюда рейсовые автобусы и протянуты траволатеры. И на одном из транспортных перекрестков между американским и европейским терминалами периодически зависал со своим прилавком с пивом и баварскими сосисками некий турок. Это были времена еще до евро, и он принимал любую валюту. И многие пассажиры помнят блюда с монетами, стоящие на его прилавке. И вот этот турок оказался в центре одной шпионской истории. Один боец невидимого фронта должен был передать контейнер с микропленкой связному в этом самом аэропорту, а связный изображал как раз торговца сосисками на одном из терминалов, но не на этом. Контейнер был в виде монеты, и у связного должен был забрать эту монету курьер, отбывавший отсюда в известную, но не поименованную страну. И тут пошла цепочка случайностей, от которых не застрахованы ни разведчики, ни дворники. Посыльный с монетой был случайным человеком и был с большого бодуна, и по дороге в аэропорт чуток поправился, его на старых дрожжах развезло, и он перепутал терминал и отдал монету данному турку. Курьеру на всякий случай описали посыльного, и он, очень удачно проходя в нужное время мимо нужного места, застал момент передачи монеты в горсти других монет турку-продавцу, который, естественно, не был связным. Курьер бросился звонить на тревожный номер, ибо до его самолета оставалось 3 часа, и так сложилось, что из опытных оперативников под рукой резидента оказался только Митрич, которому был отдан приказ изъять монету, но без силовых действий, и передать оную курьеру в течение 1,5 часов, плюс ефрейторский зазор 30 минут. Митрич сказал «есть», но попросил 1000 марок на сопутствующие расходы и на вопрос, почему так много, ответил: «Плохо вы знаете турок, товарищи». Митрич в городах, где находился по службе, после определенного опыта, всегда уточнял территориально доступные аптеки, хазмаги и магазины театральных принадлежностей. Мало ли, а вдруг надо будет резко изменить внешность или чего-нибудь вражеское взорвать. Короче, к турку подошел странный покупатель, с рыжей шевелюрой, рыжими же бакенбардами и в затейливых очках, который, купив порцию сосисок и банку пива, представился нумизматом и предложил турку продать ему всю мелочь, что лежало на блюде оптом. И начался торг, рядом с которым бледнели стамбульские, бухарские и магрибские рынки. Монет там было не больше, чем на 100 марок, и первая цена турка была 2000. Кругом прилавка уже стали собираться любопытные, и Митрич был вынужден сдаться османскому хитрецу, почувствовавшему поживу, и остановиться на его последней цене. Когда аспирант традиционно начал задавать вопросы, и в том числе, за сколько же турок продал свои лиры и куруши, Митрич безмерно загрустил и доложил, что сдал в кассу ровно 46 марок, 28 пфеннигов, и предложил сыграть в буденного. Глава 35. Вместо эпилога. Сегодня намечалась первая алкогольно-шашечная встреча в этом семестре, и аспирант пришел в кочегарку первым, тем более, он был с подарком. Он познакомился на курорте с дочкой большого начальника из московского торга. О своей работе он упоминал глухо, сказав, что работает по партийной линии. И когда Сонечка повела его знакомиться со своими родителями, аспирант одел свой праздничный костюм, на лацкане которого сиял почетный знак ВПШ КПСС. Эти значки откуда-то появились у Митрича, и он подарил один такой аспиранту, причем с корочкой. Мама Сонечки, женщина большого ума, хоть и исправившая в юности 5-й пункт в документах, но сохранившая всю мудрость еврейского народа, сказала дочке: «Соня, конечно, этот мальчик не такой талантливый скрипач, как твой Миша, и он вообще не скрипач, но мне кажется, что человек, играющий со вторучкой в ЦК, гораздо перспективнее скрипача из оркестра музыкального театра, которого не пустили даже в Болгарию». И аспирант был принят в потенциальные женихи, обласкан и одарен Сониным папой бутылкой коллекционного вискаря, которую аспирант решил распить с Митричем. Дверь в кочегарку была открыта, и когда аспирант спустился по лестнице, тот он застыл на ее нижней ступеньке. В кочегарке были включены все лампы, и дополнительно горели свечи в десятке разномастных канделябров. Любимое кресло Митрича стояло спинкой к книжному шкафу, а в кресле сидел Митрич в иностранном белом мундире с золотыми витыми погонами, увешанном наградами, частично незнакомыми, но звезду героя и ордена Ленина и боевого красного знамени аспирант узнал сразу. В виске у Митрича была слегка кровоточащая рана, а его правая рука сжимала небольшой, блестящий хромом пистолет. Надо сказать, что аспирант не растерялся, он вышел из кочегарки, запер ее на висящий тут же в тамбуре висячий замок и побежал к особисту, числившемуся тут заместителем начальника отдела кадров. Особист одобрил его действия, забрал ключ и, отведя в соседний кабинет, приказал написать подробную докладную о данном ЧП. А потом в институт понаехали черные «Волги» со спецномерами, скорая помощь, в которую погрузили носилки с телом, и все на этом закончилось. Истопник появился новый, но совсем обычный, а когда аспирант как-то по старой памяти заглянул в кочегарку, то не обнаружил и следа былого великолепия. А года три спустя, будучи в гостях у родителей жены, вернувшихся из Будапешта и привезших оттуда цветной телевизор, аспирант увидел в новостях, как партизаны входят в освобожденную столицу, а на башне трофейного танка гордо восседает никто иной, как Митрич, в камуфляже, с автоматом, в своем неизменном золотом пенсне, с такой же серьезной, как обычно, физиономией, но явно помолодевшей. Вот так и закончились байки из кочегарки партийного института, которого больше нет, впрочем, как и этой партии и той страны. Честь имею.